Глава 32. Странствующий рыцарь. Алоиза, давно уж привыкшая к ожиданию и одиночеству, вновь провела немало томительных часов, поджидая у окна возвращения молодого хозяина. Когда какой-то простолюдин постучал в ворота, Алоиза сама побежала открыть, наконец-то, известие. Известие было ужасное. Первые же прочитанные строки как бы заволокли туманом ее глаза, и, чтобы скрыть свое волнение, она убежала к себе в комнату и там, заливаясь слезами, дочитала до конца страшное письмо. Но у нее был твердый характер и мужественная душа. Она взяла себя в руки, вытерла слезы и вышла к посланцу. «Хорошо, до вечера. Я буду ждать вас и ваших товарищей». Едва наступил вечер, она отправила спать своих домашних. «Сегодня хозяин не ночует дома», — сказала она, а, оставшись одна, подумала. «Да, хозяин возвращается, но не молодой, а старый. Кого же еще можно захоронить в семейном склепе, если не прах графа Монтгомери?» «О, благородный мой повелитель, неужели вы унесете с собой в могилу свою тайну?» «Тайна, тайна, тайна, повсюду тайны, повсюду страсти!» Скорбные размышления Алоизы закончились горячей молитвой. Было около 11 часов, улицы совсем опустели, когда в ворота глухо постучали. Алоиза вздрогнула и побледнела, но, собрав все свое мужество, открыла ворота зловещим носильщиком. Глубоким и почтительным поклоном она встретила старого хозяина, возвращавшегося домой после такого долгого отсутствия. Потом сказала людям: «Идите за мной, я вам укажу дорогу». И, освещая дорогу светильником, она повела их к склепу. Дойдя до места, носильщики опустили гроб в одну из открытых гробниц, накрыли ее плитою черного мрамора, сняли шапки, стали на колени и наскоро помолились за упокой души неизвестного раба Божьего. Потом кормилица молча проводила их и вручила им деньги, обещанные Габриэлем. Словно безгласные тени, они растворились во мраке, не было сказано ни слова. А Алоиза снова вернулась к склепу и там, в слезах и молитвах, провела остаток ночи. Поутру, когда к ней пришел Андре, она, бледная, но спокойная, сказала ему: «Дитя мое, нам не придется ожидать господина Виконта. Позаботьтесь об исполнении его поручений». «Все ясно», — грустно ответил Паш. «Я сегодня же отправлюсь обратно к госпоже де Кастро». «От имени отсутствующего нашего господина благодарю вас, Андре, за усердие», — молвила Алоиза. Он уехал и после долгих расспросов встретился с госпожой де Кастро в Амьене. Диана де Кастро только что прибыла в этот город в сопровождении свиты, которую предоставил ей герцог де Гис, и пожелала немного отдохнуть с дороги в доме господина Тюре, губернатора края. Увидев пажа, Диана изменилась в лице, но овладела собой и жестом позвала его в соседнюю комнату. «Ну что?» — спросила она, когда они остались вдвоем. «Что вы принесли мне, Андре?» «Только вот это», — подал ей паж свернутую косынку. «О, это не перстень!» — воскликнула Диана. Наконец, придя в себя от неожиданной вести, она принялась расспрашивать Андре с пытливостью несчастных, которые жаждут испить до дна чашу своего горя. «Господин Дексмес не вручил вам никакого письма для меня?» «Нет, сударыня». «Но что вы можете передать мне на словах?» «Увы», — молвил паж, склонив голову, — «господин Дексмес сказал только то, что возвращает вам все ваши обеты». «Возвращает даже тот, залогом которого была эта косынка, а больше он ничего не добавил. Но при каких обстоятельствах он направил вас ко мне? Вы передали ему мое письмо?» «Что он сказал, прочитав его? Говорите, Андре, вы

совершившего преступление, преследовали богини мести Эринии у греков или Фурии у римлян. Однажды, когда война на севере уже утихла, он заглянул к одному своему знакомцу, к метру Амбруазу Паре, недавно вернувшемуся в Париж. Обрадованный Амбруаз Паре встретил его как героя и задушевного друга. Габриэль, словно изгнанник, возвратившийся из далеких странствий, принялся расспрашивать хирурга обо всех давным-давно известных новостях. Так он узнал, например, что Мартен Гер выздоровел и теперь находится, видимо, на пути в Париж, что герцог де Гиз и его армия стоят лагерем под Тенвиллем, что маршал де Терм отбыл в Дюнкерк, а Гаспар де Таван овладел Гином, и что у англичан не осталось ни одной пяди французской земли, как в том и поклялся Франциск Лотарингский. Габриэль слушал внимательно, но новости эти не взволновали его. «Благодарю вас, мэтр», — сказал он Амбруазу Паре. «Мне приятно было узнать, что взятие Кале пошло на пользу Франции. Однако не только ради интереса к этим новостям явился я к вам, мэтр. Должен признаться, меня взбудоражил наш разговор в прошлом году в маленьком домике на улице Святого Якова. Теперь мне хотелось бы побеседовать с вами о вопросах религии, которые вы постигли в совершенстве. Вы, вероятно, перешли уже на сторону реформации?» «Да, виконт», — не колеблясь, ответил Амбруаз Паре. «Кальвин благосклонно ответил мне на мое письмо и рассеял последние мои сомнения, последние колебания. Ныне я один из самых ревностных среди посвященных. Тогда не угодно ли вам приобщить к вашему свету нового добровольца? Я говорю о себе. Не угодно ли вам укрепить мою зыбкую веру, подобно тому, как вы укрепляете истерзанное тело? Мой долг — облегчать не только физические страдания человека, но и страдания его души. Я готов вам служить, господин Дексмес». Больше двух часов длилась их беседа, во время которой Амбруаз Паре был пылок и красноречив, а Габриэль спокоен, печален и внимателен. Потом Габриэль встал и, протягивая руку хирургу, сказал: «Благодарю, наш разговор пойдет мне на пользу. Время, к сожалению, не такое, чтоб я мог открыто присоединиться к вам. Мне нужно подождать. Но благодаря вам, мэтр, я понял, что вы идете по верному пути, и отныне считаете, что я, если не делом, то сердцем уже с вами. Прощайте, мэтр Амбруаз. Мы еще свидимся». Габриэль молча распрощался с хирургом и ушел. Через месяц, в самом начале мая 1558 года, впервые после своего таинственного исчезновения он появился в особняке на улице Садов Святого Павла. Там было немало перемен. Две недели назад вернулся Мартен Гер, а Жан Пикуа с Бабеттой жили там уже третий месяц. Но судьба, очевидно, не пожелала довести испытание преданности Жана до конца, и за несколько дней до возвращения Габриэля Бабетта разрешилась мертвым ребенком. Бедная мать сильно убивалась, но, в конце концов, нежное утешение мужа и материнская забота Алоизы несколько смягчили ее горе. Итак, однажды они сидели вчетвером за дружеской беседой, как вдруг дверь отворилась, и в комнату медленно и спокойно вошел хозяин дома, виконт де Эксмес. Они с радостными возгласами вскочили со своих мест и бросились к Габриэлю. Когда первые восторги утихли, Алоиза засыпала вопросами того, кого вслух называла господина, а в сердце своем «дитя мое». Где это он так долго пропадал? Что намерен делать сейчас? Останется ли, наконец, среди тех, кому так дорог? Но Габриэль грустно взглянул на нее и приложил палец к губам. Значит, он не желает распространяться ни о прошлом, ни о будущем. И чтобы избавиться от настойчивых расспросов, он сам стал расспрашивать Бабету и Жана Пикуа, не нуждаются ли они в чем-нибудь, имеют ли они сведения о Пьере, оставшемся в Кале. Он посочувствовал горю Бабетты и постарался ее утешить, насколько можно утешить мать, потерявшую свое дитя. Почти целый день провел Габриэль среди друзей и домочадцев, но хотя был он добр и любезен, по всему было видно, что пребывает он в мрачной меланхолии. Мартен Гер не спускал глаз со своего вернувшегося хозяина. Габриэль и с ним поговорил, но, к сожалению, ничем не напомнил о давнем обещании покарать преступника, некогда прикидывавшегося его оруженосцем. Мартен же настолько уважал Габриэля, что не смел первый заговорить с виконтом об этом. Но вечером, уже собираясь уходить, Габриэль сам обратился к Мартен Герру. «Мартен, я не забыл о тебе. Я все время искал, допытывался, и, кажется, нашел следы той правды, что тебя волнует. О, ваша светлость!» — радостно пробормотал смутившийся оруженосец. «Да, Мартен», — продолжал Габриэль, — «я собрал нужные сведения и чувствую, что иду по верному пути. Но мне нужна твоя помощь, друг мой. На той неделе поезжай к себе на родину, но по дороге остановись в Лионе. Через месяц я с тобой там встречусь, и мы согласуем дальнейшие наши действия». «Слушаюсь, ваша светлость», — отвечал Мартен Гер, — «но неужели до той поры мы не увидимся?» «Нет, сейчас мне нужно побыть одному», — непреклонным тоном возразил Габриэль. «Я снова вас покину, и не надо меня удерживать, это меня только огорчит». «Прощайте, друзья мои. Помни, Мартен, через месяц мы встречаемся в Лионе. Я буду вас там ждать, ваша светлость». Габриэль тепло распрощался с Жаном Пикуа и его женой, крепко пожал руки Алоизе и, словно не замечая скорби своей старой кормилицы, ушел в ночь. И снова беспокойные метания, снова бродячая жизнь, на которую, казалось, он был обречен.